Здравствуйте, дорогие друзья! К видео под названием «Женщина, не делайте так», которое посвящено женскому кругу в Екатеринбурге «Счастливая женщина», который будет проходить с 16 по 21 февраля 2025 года, пришел очень грозный комментарий, который без смеха сквозь слезы не прочесть. Напомню суть темы. Ко мне обратился мужчина с вопросом. «Здравствуйте, в моей семье возникла проблема со взаимопониманием, и я решил ее убрать из наших взаимоотношений. Побывал на мужских кругах, затворах и собраниях, понял свои ошибки». Вот обратите внимание, человек обнаружил проблему, и проблема эта, оказалось, касается не только жены, но и его, и не только его, но и жены. То есть он увидел эту проблему взаимоотношений, обоюдная проблема. Естественно, он стал искать ответ, а почему так? И не пошел на какие-то там курсы переквалификации, психологические тренинги, обратился в мужское содружество, потому что в мужском содружестве эти вопросы часто поднимаются, и мужчины через взаимоотношения, через помощь друг другу решают многие проблемы, многие вопросы, что, в принципе, вот у нас и было в Екатеринбурге, и на других каких-то встречах. Ну, так вот, и он прошел их прорабатывать. Понял эти ошибки, проработал их и начал осознавать то, что супруге также нужно проработать свои проблемы. Оплатил за нее женский курс. Вот как раз вот этот самый женский курс, который у нас будет в Екатеринбурге. Женский круг. То есть он пришел с радостью. «Женушка, я вот ездил, ты тут одна хозяйством занималась, а я вот хочу, чтобы ты тоже отдохнула, чтобы тоже там с девицами пообщалась. Ну, а я тут на хозяйстве побуду. Поэтому поезжай, отдохни, пообщайся. Подумай там, реши свои проблемы. У нас в семье будет все хорошо, а я вот тебя встречу с цветами, радостью и так далее». Ну вот, а взамен он услышал, что эти деньги лучше бы потратить на что-то нужное для хозяйства, что все это пустая трата времени. «В общем, — пишет он, — я в патовой ситуации. Не знаю, как быть и что делать. Помогите». Ну, понятно, что мужчина попал в ситуацию очень тяжелую. Он хочет счастья для своей жены, он хочет счастья для себя. Через что? Через мир, лад, любовь в семье. Поэтому над собой он уже сделал усилия, и женщине вот решил такой подарок сделать. А в ответ получил чпокс, да, там по шее, по щеке, ну, как хотите, называйте. Естественно, я стал наблюдать за комментариями, которые появляются под этим видео, и обнаружил, что, в общем-то, большинство женщин очень хорошие комментарии написали. Вот, например, «Если бы мне муж сделал такое предложение, я бы была просто счастлива. Благодарю за информацию». Следующий комментарий. «Алексей, благодарю. К сожалению, в наше время мы, женщины, в большинстве случаев считаем, что именно мы знаем, как должно быть правильно, не давая инициативу мужу. Потом обижаемся, что мужчины пассивные и им ничего не надо. Большая ошибка, к сожалению. Мы иногда понимаем это поздно, когда отношения разорваны. Конечно, мудрость приходит с годами. А сколько одиноких женщин, по моим наблюдениям, а мне 70, остаются к старости одинокими, потому что в свое время дали своему эго развиться выше крыши. Молодые семьи, не торопитесь делать выводы, ищите точки соприкосновения в любых случаях. Семья – это самое ценное, что есть на свете. Всем любви, мира и добра». Замечательный комментарий, правда? «Благодарим за ваш очень интересный выпуск. Народное славянское радио. Благодарим за ваши мудрые знания о мужчинах и женщинах. И о крепкой семье, ведь семья для каждого человека – это святое и очень важное. Будьте здоровы. Бог вам помощь в вашем ценном деле для пользы людям. Быть добру». Еще один комментарий. «Благодарю. Совершенно правы. Развиваемся и идем по сути духовного развития». Вот большинство комментариев вот такого формата. Ну, или просто «благодарю», либо вот такие даже развернутые, как я прочитал, где с пониманием, с осмыслением, с высоты прожитых лет женщина комментирует, что да, так и есть. Надо развиваться, не надо стоять на месте. Надо наблюдать за тем, что происходит. Надо давать мужчине быть мужчиной. То есть в этом видео они увидели что-то полезное для себя, увидели истины, которые существуют, и посоветовали другим также вот заниматься саморазвитием, сохранять семьи и так далее. То есть это видео было воспринято большинством как очень правильное и очень позитивное, направляющее куда-то вот в нужную сторону. Но тут вдруг появляется комментарий от Натали. Причем не просто комментарий, а целая переписка как с женщинами, так и мужчинами. То есть она там расталкивает всех, говорит, вы не правы и так далее. Ну, в общем-то, слушайте, что там было написано. «Смешно смотреть это видео. Письмо трагическое какое? А ничего, что мужчины в массе пьют алкоголь и не пытаются прекратить. Тут я глазами хлопаю. А в этом видео алкоголик, что ли, писал, да? Ведь Натали-то пишет комментарий к этому видео. И тут вместо заботливого вот этого человека, который хочет сохранить семью, она вдруг начинает так подсознательно маневрировать и говорить: «Они мужики все, все алкоголики, они все пьют и не хотят прекращать это». Вот не хотят. А ничего, что женщина хочет ходить в спортзал, на каток, играть в пинг-понг, а мужу лень. Слушайте, Натали, мужчина свою женщину направляет вообще-то вот туда, где другие женщины собираются, чтобы поделиться вот этими всеми вопросами, а как, чего, зачем. И, судя по всему, он не жалеет денег для своей женщины. Судя по всему, он стремится ей дать что-то полезное, важное в этой жизни. А ничего, что мужчина ставит работу на пьедестал главного дела, а главное время тратит туда, а жена потом. А она еще и на работу должна ходить и зарабатывать на жизнь сама. Да ничего, в этом же видео этого не было. Наталья, а с чего вы вдруг стали писать-то? Давайте конкретно в этом видео что? Чего, домострой не организовав, все сентенции сводятся? Вот тогда не удивляйтесь, если он... Ну, а до этого другая женщина написала: не удивляйтесь, если потом. Чувствуете, да, разный подход. Я вот вижу, например, там поле, в котором есть цветочки, и где бабочки, где пчелки, а кто-то видит что-то другое в поле после того, как прошел крупный рогатый скот, к примеру. Ну, у каждого свой взгляд на эту жизнь. Пальцем покажите тех мужчин, что сделали так, чтобы женщина была счастлива. Натали, в это видео посмотрите. Там мужчина конкретно этого хочет. Да как вы увидите этих мужчин, если перед вами такой вот мужчина раскрывает душу, а вы туда плюете и харкаете, называете, сравниваете, вернее, его не называете, сравниваете с алкашами, с теми, кто женщин ненавидит и так далее. Дальше есть там канал одной журналистки, она выкладывает такое количество женских историй, в которые погружаться иногда нет сил. Одной муж вырвал глаз собственной рукой, второй глаз чудом остался у нее. Это вот прямо вот в этом видео мужик вырывает свои глаза. Иди, дрянь такая, на женский, да, этот самый круг, да, падла, а то второй выйдет. Вот из этой же серии, да, Натали? У вас как вообще там с ассоциативными какими-то образами? Нормально все, нет? И вопрос, а что это вы вот туда залезли, где вот эта вот дрянь, вот это дерьмо выкладывается? Чего в нормальных-то чатах не присутствуете, где рассказывается, как прекратить какие-то неприятности, как создать любовь, лад и так далее. Че вы, вот туда вас тянет? Это что, какая-то такая порнография извращенная для слабого женского ума, что ли, могу понять? Почему вас туда-то тянет? Почему не на цветочки? Почему на отходы КРС? Другую просто выбросил с балкона. Ну, нормально, а что? Хорошие отношения. Третий сжег живую. Прекрасно вообще. Вот вы это смотрите, вы готовы это обсуждать. И у вас уже завихрение в мозгу, уже зациклено. Вы нормального человека не видите. Вы в каждом мужчине, который любит свою женщину, видите негодяя, который глаз хочет вырвать, который хочет ее с балкона сбросить, либо сжечь. Это уже у вас проблемы, серьезные проблемы с психикой. Тут бы надо уже закрывать себя от этих всяких гаджетов, всяких этих чатов и вот таких вот журналисток. Побои, адские муки переживали женщины, которых, конечно, никто не мог сделать счастливыми, несчастными, да калеками. Да, но несчастливыми. Вот да, вот этот мужик прям хочет свою жену сделать калекой, прям несчастливой. Насилие, которое переживают женщины, заключается в главном. Правила домостроя, которые хорошо рассказывают Белоусов, где женщина не должна работать на дядю, ее удел дом, все обязанности по обеспечению семьи на мужа. А здесь чего, было какое-то видео указание, что женщина должна пахать за семерых, что ли? Практически ни в одной нынешней семье не создан для женщин, а требования к ним непомерные. Как слабая, измученная на работе женщина должна восстановиться и, явившись в квартиру, еще там работать одна и слушать претензии, что ей надо в спортзал? Серьезно? Я грешным делом думал, что канал для взрослых и думающих людей, где есть осознание того, что доля нынешней женщины незавидна и стоит помочь им, а напарываюсь на это. Натали, а вообще-то мужчина, что он вот там задумал-то в этом видео? Разве не помочь своей женщине увидеть те проблемы, которые есть в их семье? Стать сильнее, мудрее, красивее, набраться мудрости, чтобы у них там медовый месяц опять случился, чтобы у них все было хорошо. Разве не этого хочет мужчина? вот вы что пишете-то вообще? Или вам все равно писать вот этот вот набор выплескивать, который дрянивый набрались вот у этих-то блогерш, журналистки их назвали, блогерш, вот это все дерьмо вы все впитали, а теперь переизбыток вот просто вас распирает, надо вы кого-то плюнуть. Ну, в первого попавшегося. Естественно, вам же не надо разбираться, хороший человек или плохой. Главное, так совпадает это. Мужик, мужик, фу, на, получай. Мужик, мужик, на, получай. Хороший, плохой, это не важно. Главное, что журналистка мне сказала, что все скоты, что все жгут, убивают, насилуют, портят, мучают и так далее. Кстати, живу в Екатеринбурге. Ни на какой круг не пойду, так как и дом на мне, муж не делает работу по дому практически никакую. У меня вопрос такой, а вы-то замуж-то зачем выходили за этого мужа, если он вам не помогает? Или как? Либо когда выходили, он вам помогал, либо обещал помогать. Ну, так вопрос просто, да? Вот зачем выходили замуж? И работать муж не желает один, я тоже должна работать. Но это, как говорится, по договоренности. Здесь я ваши интимные отношения не лезу, ваши договора. Но если вас не устраивает, то что вы с таким человеком-то живете? Ну, вы же изнутри вот пышете недовольством и выносите на других людей. А судя по всему, это мужем тоже недовольны. А муж-то вами доволен? Да думаю, что нет. А еще дача, и там тоже вагон работы. Сборы, сушка трав, выращивание ягод, овощей, их переработка, заготовки, в том числе и живности. А кому это надо, если я столько не ем? А если вы столько не едите и вас-то тяготит, то зачем же тогда вы так себя перегружаете? Но если вам это не надо, никакой пользы и радости не приносит, ну что же вы так себя насилуете? И при этом, конечно же, мужики падлы виноваты, они же вот все стоят с граблями, с оглоблями, с косами и с ломами. Как только с огорода своего выходите, сразу куда пошла? На место давай, еще не сделала столько там ягод, фруктов и всего остального. Еще не закрутила столько банок, сколько положено по твоему там уровню. Так что ли получается? Сомневаюсь. Кстати, в видео сделан намек, что второй член, который говорит, что в семье нет проблем, это жена. Вы знаете, иногда человек не видит проблемы. Да, я срываюсь, да, у нас счастья нету, взаимопонимания, но у нас все хорошо, у нас настоящая семья. Вот такое бывает часто. Кстати, здесь бывают такие еще интересные случаи, это как подсказка слушателям и слушателям и зрителям, что часто женщины, которые недовольны чем-то в своей семье, либо в разводе они, либо просто одиноки, либо с мужем неполадки, ну, со свекровью, с кем-то там еще, с детьми, может, проблемы. Я вот обратил внимание на то, что они часто начинают в доме что-то переделать, покупать какие-то вещи. То есть страдают вещизмом для себя, там у них полный гардероб чего-то, к примеру, да, уже некуда класть, они все покупают, покупают, покупают. Либо они там гардеробы сами меняют раз в год, либо ремонт делают очень часто раз в год. Вот, вот это вот я обратил внимание. Почему? Потому что они не способны изменить отношение к жизни у себя самой. И у них, видимо, сложилось, ну, кто-то им подсказал, может, там телевизор, может быть, журнал, что проблемы многие решаются внешними какими-то атрибутами, какими-то дополнениями. Ну, например, там изменить внешний вид, купить какое-то платье, которое модное, сделать ремонт и так далее. Вот это все изменяет что-то. Это очень серьезная ошибка на уровне подсознания. И многие женщины этим страдают. Они не замечают это. Поэтому вот этот вещизм у них присутствует. И все время говорят, мне нечего одеть, мне нечего одеть. Полный гардероб. А зачем ты покупала то, что нечего одевать? Ну, простой вопрос. Зачем ты покупала то, что ты не будешь носить? Вот это как раз и есть психологическая проблема. Женщины часто пытаются через вещи решить проблему. Не улучшить себя, то есть отношение к этому миру, поднять там, свой иммунитет, научиться общаться с другими людьми, стать менее скандальной. А вот купить какую-то вещь, которая где-то там для модели красиво была нарисована, в журнале или там в рекламе где-то было написано, топчик какой-нибудь такой для 16-летней, вот эта 50-летняя дама на себя в телесах таких, этот топчик так залезает и стоит перед зеркалом, там, вот какая там еще подругам посылает, смотрите, какой у меня модный топчик, я красивая, да? Вот из этой же серии. Ну, подруги пишут, ой, а вообще, да, красивая, смотреть невозможно. Вот это вот присутствует у многих женщин. Так что, если вы вдруг в себе замечаете вещизм, это означает, что вы не можете по каким-то причинам исправить ситуацию в этой жизни. Значит, вы бессильны ее как-то в другое направление направить, вы бессильны что-либо сделать, вы пытаетесь вещами, то есть какими-то приспособлениями, какими-то гаджетами, не получится. Только работа над собой. Вот как раз для этого мы проводим мужские сборы, мужские круги, женские сборы. Потому что только там вскрываются те проблемы, которые реально мешают человеку жить на свете. Новая вещь появляется, а отношения остаются старые. Ну, имейте это в виду. У меня есть лишь один знакомый мужчина, обратившийся за помощью при проблемах. А тех, кому 50 и чуть больше, бросивших жен и побежавших искать развлечений, знаю несколько. Все категорически несчастны в этом. Ни один не нашел то, что искал. Но семьи разрушили. Детям прилетели такие травмы, что разгребать и разгребать. Но ни один и не думал поработать над тем, как сохранить семью. Так что это первое видео, которое меня просто поразило своей лицемерностью. И в заключение. С какого барсика женщин склоняют? В этом видео, где вы встретили, чтобы женщин склоняли? Был ответ мужчине на его вопрос. Женщин-то мы там не склоняли. Я отправил нескольким женщинам это сообщение и получил очень интересные ответы с конкретными характеристиками психологического состояния Натали. Вот реально, не буду их читать, потому что они могут быть очень обидные, вот там реально обидные. Но некоторые женщины ей по-женски посочувствовали, что что-то там, да, им прописали, какая-то проблема очень серьезная была в детстве, отношения с мужчинами, отношения с родителями, вот, отношения с мужем, там прям вот целый-целый перечень вот этих занос, которые вот женщина, судя по всему, Натали нагребала. Тоже не буду читать, это очень долго, и думаю, что многие проблемы-то, они понятны тем, кто меня слушает. А, кстати, на фразу «Кстати, живу в Екатеринбурге, ни на какой круг не пойду», трое, сразу трое женщин разными словами написали примерно так. Слава богу, ее там не будет. Нормально позанимаемся. Сами женщины реагируют на вас так, что слава богу, что вы с нами не будете контактировать. О чем это говорит? Задумайтесь. Это очень серьезно. Одна написала. Теперь я понимаю причину появления женоненавистников среди мужчин. Точка. Вот после вот этих вот всех комментариев она поняла, откуда появляются и почему появляются женоненавистники мужчины. Абсурд. Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. Мужские комментарии, естественно, читать не буду, потому что это может показаться необъективно, достаточно женской реакции. И напоминаю, что вот как раз многие проблемы мы будем скрывать с 16 по 21 февраля 2025 года в Екатеринбурге на женском круге «Счастливая женщина». Как всегда, контакты организаторов находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Надеюсь, что мало обидного я сказал, больше по сути, то, что заставит задуматься и мужчин, и женщин о том, что нам мешает жить. В первую очередь задуматься о своем настрое. Что мы видим? Мед? Поле с цветочками? Либо мы с точки зрения мухи ищем то, что осталось после прохождения стада крупного рогатого скота? Задумайтесь об этом. Как вы смотрите на мир, каким вы его и видите? Либо он в цветах, либо он в другом. На сем я с вами прощаюсь. Желаю добра, быть добром. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт славрадио.орг.